Глава 19. Вскрикиваю, а Давуд успокаивающе сжимает мой затылок. Не знаю как, но он почувствовал, что я вот-вот нажму на спусковой крючок и успел отвести мою руку, поэтому пуля влетела в стену. У меня в груди все сжимается, когда я понимаю, что могла убить Давуда во время своего первого настоящего поцелуя. «Тише», — ласково произносит он и притягивает меня в свои объятия. В этот момент дверь распахивается, и в гостиную влетают амбалы моего брата. Давуд тут же оказывается на почтительном расстоянии от меня. «Это я выстрелила!» — выкрикиваю, и они замирают. Поднимаю вверх руку с пистолетом. «Это была я!» «Госпожа, все хорошо?» — хмуро спрашивает Ахмед. «Может, завершить ужин?» «Это решать мне», — произношу уверенно, хотя голос еще подрагивает. «А теперь все выйдите из комнаты и не входите без моего разрешения». «Я должен буду доложить об этом господину», — говорит Ахмед. «Доложишь завтра, после моего утреннего разговора с братом. А теперь выйдите все». «Позвольте, я заберу это». Протягивает руку Ахмед, кивая на пистолет. Я отдаю его. Весь персонал, наконец, разворачивается и покидает гостиную, оставляя нас с Давудом наедине. «Испугалась?» – спрашивает он и берет меня за руку. «Я могла застрелить тебя». «Что ж, тогда твой первый поцелуй оказался бы для меня последним», – хмыкает Давуд. Он поднимает руку и нежно проводит пальцами по моей щеке. «Не шути так», – прошу Давуда, и он крепче прижимает меня к себе. Потом поднимает пальцами мой подбородок и снова целует. Теперь, когда в моей руке нет пистолета, я, наконец, позволяю себе полностью расслабиться и погрузиться в этот поцелуй. Через какое-то время он перестает быть нежным. Как будто в считанные секунды набирает обороты, и вот уже наши языки сталкиваются, сплетаются и танцуют дикий танец. Давуд прикусывает мою нижнюю губу, слегка оттягивает ее и отпускает, после чего мягко проводит по ней расслабленным языком, а я содрогаюсь. Этот жест запускает электрический ток по моему телу. Меня обдает горячей волной, и я чувствую, как между ног легонько сжимается от возбуждения, которого я никогда не испытывала. Даже в свой самый первый раз, когда я оказалась в постели с мужчиной, все было ужасно. «Давуд», — обращаюсь к нему, оторвавшись от мягких губ. «Я хочу попробовать. Хочу испытать то, чего никогда не знала. Но у меня есть просьба». «Что угодно», — серьезно произносит Давуд. «Я в любой момент могу попросить остановиться, и ты отступишь. Дай мне обещание, что так и будет». «Что, если ты просто испугаешься?» — спрашивает он. «А на самом деле будешь хотеть продолжения? В этом случае я могу легонько надавить, но я точно не стану насиловать тебя и принуждать делать то, чего ты действительно не хочешь». «И как ты собрался определить, что мое желание остановиться связано со страхом?» Спрашиваю, не веря в то, что это вообще возможно. «Просто доверься мне и помни, что я тебя не обижу», — обещает он. «Никогда не обижу, Аиша». Я смотрю в темные глаза мужчины, понимая, что прямо сейчас мне предстоит принять судьбоносное решение. Не знаю, чем для меня закончится этот вечер и ночь. Возможно, моя травма усугубится, а может, я окончательно излечусь. Есть лишь один способ выяснить это, но мне все еще страшно. Давуд заключает мое лицо в свои большие ладони, поглаживает щеки большими пальцами. «Если бы ты только знала, как сильно я хочу тебя, как будто помешался на тебе. Или, может, ты меня заколдовала? А может, меня проклял какой-то бедуинский колдун?» — усмехается он. «Чтобы в случае, Если ты не захочешь сблизиться со мной, я мучился до конца своих дней. Но знаешь что? Я к этому готов. Ты стоишь каждой минуты мучений. Целой жизни мучений. Ты совершенно меня не знаешь. Напоминаю ему я. А у меня такое ощущение, будто я родился со знанием о тебе. Не знаю. Может быть, на принятие мной решения влияют слишком правильные слова, произнесенные Давудом. Или, возможно, я действительно готова поставить жирный крест на своей прошлой жизни и, наконец, двигаться дальше, чтобы попробовать стать счастливой. Я знаю, что некоторые опции счастья мне недоступны. Но я хочу попытаться использовать хотя бы часть того, что дарит мне жизнь». Беру Давуда за руку и вывожу на большой балкон. Мы обходим мебель, двигаемся вдоль ряда пальм в катках и оказываемся на балконе моей спальни. Это последний шанс передумать, Аиша. Внутренний голос пытается перекричать голос мертвеца, моего бывшего мужа. Именно он становится тем самым фактором, который подталкивает меня идти быстрее. Я завожу Давуда в свою спальню и закрываю балконную дверь.